Елена Острер. Летний ветер надежды. Евгения бросила сумку на стул и распахнула окно. Сейчас таких мини-гостиниц в Крыму, как грибов после дождя. Все номера двухэтажного здания выходили на море, поэтому девушка постояла некоторое время, любуясь открывшимся видом, послушала шум волн, порадовалась тишине и покою. Затем повернулась и оглядела номер. Он был небольшой, но очень уютный. Женя планировала остаться здесь всего на 2 дня, а затем отправиться дальше. Она посмотрела на себя в зеркало и уже в который раз удивилась короткой стрижке. И как только решилась так кардинально изменить свой образ? На это повлияла ее близкая подруга, сказав, что смена внешности позволит сместить фокус внимания с внутренних переживаний. Аня была детским психологом и, конечно, больше понимала в том, как лечить душевные травмы. И еще Жене была настойчиво рекомендована смена обстановки, поэтому она взяла, наконец, отпуск и приехала в этот маленький приморский городок, чтобы отдохнуть от городской суеты, от бесконечной работы и затянувшейся депрессии после расставания с любимым человеком. Евгения вздохнула и решила, что сумку разберет потом. А сейчас она очень хотела увидеть море. Перекусив в прибрежном кафе, она медленно побрела по берегу от главного пляжа в сторону более дикого, небольшого и каменистого, где и присела на небольшом камне. Солнце, словно огромный апельсин, медленно катилось к горизонту, окрашивая небо в яркие цвета, от нежно-розового до насыщенного фиолетового. Воздух, еще теплый от дневного зноя, приятно обдувал лицо легким морским бризом. Евгения, сидя на берегу, вдыхала этот чудесный аромат. Соленый воздух, смешанный с запахом нагретой солнцем гальки и сладковатым ароматом цветущих кустов шиповника неподалеку. Сияние заката окрашивало волны в золотистые оттенки. Море было прекрасным лекарством от Жениной тоски. Она глубоко задумалась и не заметила подошедшего молодого человека. Он сел рядом на высокий камень и, посмотрев на девушку сверху вниз, спросил. «Простите великодушно, могу я вам ненадолго составить компанию?» Евгения резко подняла голову, ее глаза, полные грусти, метнули в него холодный взгляд. Он был высоким, худощавым, с русыми до плеч стянутыми в хвост волосами, в рубашке с зачем-то закатанными рукавами. В руках он держал альбом и смотрел на Женю оценивающе. «Не очень приятный тип», — подумала она раздраженно. «Придется искать другое место, чтобы спокойно посидеть в одиночестве». Парень между тем продолжил. «Простите еще раз. Разрешите вас нарисовать? Свет просто потрясающий». «Нет, я против. Мне не нужен портрет. Могли бы вы зарабатывать деньги в другом месте?» Не сдержалась Евгения. «Я не ради заработка», — спокойно ответил парень. «Меня, кстати, Даниилом зовут. Я не хотел быть навязчивым, просто красивый закат и красивая девушка. Захотелось поймать момент. Пожалуйста, соглашайтесь. Если понравится рисунок, я вам его подарю». Евгения нахмурилась. «Красивая девушка? Вот уже в ход пошли комплименты. Неужели он не отстанет?» «Знаете, закаты я рисую часто, а людей только тогда, когда они вдохновляют, позволяют лучше понять чувства, эмоции. Вы, например, излучаете спокойствие, несмотря на то, что сейчас вы, видимо, не в лучшем настроении». Не сдавался Даниил. Жене вдруг подумалось, что со стороны она выглядит как Мегера, который и разговор поддержать не в состоянии, и на людей бросается по любому поводу. Все-таки в этом художнике не было неприятной навязчивости, а только искреннее желание поймать это самое мгновение, о котором он говорил. И было видно, что он собрался уходить. «Ладно», — сменила гнев на милость Евгения. «Только недолго, пожалуйста. У вас 5 минут». Даниил спустился с камня и расположился прямо на берегу. Теперь он посмотрел снизу на девушку. Ему очень понравилось то, что он увидел. Хрупкая фигурка, короткая стрижка, длинная шея, большие глаза. Цвет ее глаз завораживал. Он был того редкого орехового цвета, сочетанием зеленого и карего с золотистыми вкраплениями на радужной оболочке. Жаль, на черно-белом рисунке этого чудного цвета не передать. 5 минут пролетели незаметно. Даниил работал быстро и уверенно, ловко управляясь карандашом и альбомом. Женя сначала напряженная, постепенно расслабилась, позволяя ему запечатлеть ее образ. Она наблюдала за его работой, удивляясь легкости, с которой он передавал свет и тени, как будто он не просто рисовал, а творил магию. Когда он закончил, Евгения взяла альбом. Портрет был действительно хорош. Свет, падающий на лицо, был передан с поразительной точностью. Морской бриз, колышущий волосы, был виден в каждой линии. Но девушка на рисунке была прекрасна. В ее глазах светилось спокойствие, даже умиротворение. Женя же чувствовала себя далеко не спокойно. «Спасибо», — сказала она, возвращая рисунок. Ее голос звучал несколько холодно, несмотря на то, что внутри шевельнулось что-то похожее на благодарность. «Красиво, но это не я. Вы нарисовали идеал, а не меня». Даниил, ожидая восторженного отзыва, немного смутился. «Простите, я старался передать впечатление, которое вы на меня произвели. Ваше спокойствие». «Спокойствие?» Евгения горько усмехнулась. «Вы не знаете меня. Я совсем не спокойна. Это всего лишь маска». Наступила неловкая пауза. Девушка встала с камня, попрощалась и пошла в сторону главного пляжа и своего отеля. Даниил отправился следом. Дорога с дикого пляжа была только одна. Правда, шел он в некотором отдалении. Все-таки 5 отведенных ему минут истекли. Проводив девушку взглядом до двери ее гостиницы, он пошел вдоль набережной в сторону частного сектора, в домик, что достался ему от дедушки с бабушкой. Даниил иногда приезжал сюда из Питера отдохнуть, но чаще сдавал свое жилье на целое лето каким-нибудь семейным парам с детьми. Солнце уже коснулось горизонта, окрашивая небо в розово-оранжевые тона, когда Евгения вышла на балкон. Шум волн, обычно успокаивающий, сегодня лишь подчеркнул пустоту внутри. Присев на пластиковый стул, она набрала Анин номер. «Привет», — бодрым голосом сказала Женя, пытаясь убедить себя и подругу, что все действительно хорошо. «Доехала отлично, море просто потрясающее. Уже и забыла, что такое стресс, работа. Даже о Сергее думать перестала, честно». «Вот и правильно, Женька. Через 3 недели вообще не вспомнишь, кто это такой. Вот уж кто не стоит твоего внимания. Он на Ленкин день рождения свою новую девушку притащил. Зовут Анжела, грудь 5-го размера. В имя уже, я бы сказала, а не грудь. Ржет, как конь, дымит, как паровоз. Никогда не видела, чтобы человек столько курил». Женя опустила руку с телефоном на колени. Голос Ани стал едва слышен. Слезы предательски навернулись на глаза. Она с трудом сдержала всхлип. «Держись, дорогая», — продолжила Аня. «Ты сильная, и забудь о нем. Здесь, на море, ты забудешь обо всем плохом. Женя отключила телефон. Ее лицо горело от стыда и обиды. Она чувствовала себя глупой, наивной и растерзанной. И даже не подозревала, что ее разговор с подругой слышали посторонние уши. Девушка сидела бездумно, глядя перед собой, когда с соседнего балкона раздался голос. «Добрый вечер. Мы с вами соседи. Здорово здесь. Я только что приехал. Меня зовут Артём, а вас?» «Евгения», — Женя ответила машинально, думая о своем. Она посмотрела на своего соседа, отмечая, что выглядит он невероятно притягательно. Высокий мужчина с широкими плечами, густыми каштановыми волосами и немного отросшей щетиной. Просто воплощение мужественности, спокойствия и силы буквально исходили от него. Но сейчас Женя не была расположена к знакомствам. «Красивое имя. Вы знаете, Евгения, очень есть хочется. Прошу вас составить мне компанию. Здесь рядом есть чудесный ресторан». «Спасибо, Артём, но я не голодна. Давайте хотя бы угощу вас кофе с пирожными. Дело в том, что я был в этом ресторане 2 года назад со своей любимой девушкой и очень бы не хотел оказаться там один. Мы с ней расстались. У нее сейчас семья и маленький сын. Честно, я думал, что уже все в прошлом. Как же я ошибался». Сосед грустно вздохнул, глядя куда-то вдаль. «Ну, хорошо. Я выпью с вами кофе», — ответила Женя, про себя подумав, что у них с новым знакомым прямо клуб разбитых сердец какой-то. У ресторана имелась уютная терраса с видом на море. Они расположились на ней, за столиком с разноцветными фонариками, слушая шум прибоя. Артём оказался великолепным собеседником. Много шутил, рассказывал про Крым, про его историю и прекрасную природу. Жене он очень понравился. Она даже сравнила его с художником Даниилом, в общении с которым она чувствовала себя неловко. Со своим соседом ей было легко и приятно общаться, будто знакомы они были уже давно. К концу вечера легко перешли на «ты» и договорились утром съездить на пикник в одну прекрасную бухту. Ведь ни Артём, ни Женя еще не плавали в море. Проснувшись, Евгения вышла на балкон, вдохнула полной грудью прохладный утренний воздух и замерла, с восторгом глядя на открывшийся ей вид. Солнце еще не смелое, но уже настойчивое, пробивалось сквозь легкую дымку. Запах соленого бриза смешивался с ароматом цветущих магнолий. Перед ней расстилалось безграничное и сверкающее море. Далекий крик чайки — единственный звук, нарушающий безмятежную тишину. Воздух был наполнен свободой, такой же необъятный, как и морской простор. Она чувствовала, как летнее солнце ласкало кожу. Все заботы и тревоги, которые еще вчера казались такими значительными, растворились в этой безмятежной красоте. Женька казалась себе невесомой, свободной птицей, готовой взлететь над этим чудесным пейзажем. Сердце билось ровно и спокойно в предвкушении прекрасного дня, полного ярких эмоций и незабываемых впечатлений. К 10 часам она спустилась к входу в гостиницу. Артём уже ждал ее, радостно улыбаясь и с кем-то разговаривая по телефону. Рядом с ним стояло вызванное им такси с гостеприимно распахнутой для Евгении задней дверью. Сосед помог сесть на сиденье и поставил рядом с ней вместительную сумку. «Женя, это продукты для пикника. Водитель адрес знает, за поездку я заплатил. Я присоединюсь к тебе примерно через час. У меня возник небольшой форс-мажор. Выйдешь из такси, рядом увидишь кафе «Оазис». Подожди меня в нем, пожалуйста. Не успеешь оглянуться, как я подъеду». Лучезарно улыбнулся Артём и закрыл дверь. Машина тронулась с места. Немного растерянная Евгения осталась сидеть одна в такси, с сумкой, полной неизвестно чего, направляясь в неизвестное место. Первым порывом было попросить таксиста отвезти ее обратно к гостинице, но затем она поняла, что не знает сотовый Артема, и они могут разминуться, а продукты у нее. Он приедет в кафе, а ее там нет. Некрасиво получится. Такси выехало за город, все дальше удаляясь от привычных городских пейзажей. Женя, все еще пребывая в легком оцепенении после стремительного развития событий, смотрела в окно. Наконец машина остановилась в тихом дачном поселке. Небольшие домики, заросшие участки, тишина. Водитель, не говоря ни слова, указал на обочину. Евгения, взяв сумку, вышла из автомобиля. Она огляделась, чувствуя нарастающее беспокойство. Куда она попала? Что это за место? Женя еще не успела ответить себе на этот вопрос, как к ней подъехала большая черная машина, из нее вышли двое крепких мужчин, лица которых были скрыты под бейсбольными кепками. Один из них, не говоря ни слова, выхватил у Женьки сумку с продуктами и быстро осмотрел ее содержимое. «За лоха меня держите!» — рявкнул он, хватая ее за руку. «Здесь не все, где еще?» Второй мужчина встал рядом, сложив руки на груди. Его взгляд был холодным и угрожающим. Евгения, испуганная и растерянная, осознала, что влипла в историю. Она ничего не поняла, никакой другой сумки, кроме этой, у нее не было. Чего эти люди от нее хотели? Женя попыталась что-то сказать, но слова застряли в горле от страха. «Должна будешь. Ты нам и заплатишь». Голос громилы перешел на угрожающий шепот. Его напарник по-прежнему молча смотрел на Женю, что пугало ее не меньше. Даниил решил не сидеть на одном месте и собрался в путешествие по побережью Крыма. В небольшом гараже хранился его железный конь, его гордость. Его мотоцикл, мощный Харли Дэвидсон, матовый, черный, с хромированными деталями, сразу прибавлял своему хозяину брутальности. Сменив брюки и рубашку на джинсы, байкерскую майку и потертую кожаную куртку, распустив по плечам русые кудри, он сразу перестал быть похожим на того богемного романтичного художника, который еще вчера бродил по берегу, рисуя пейзажи. Свой альбом он взял с собой вместе с альбомом деда, на который наткнулся вчера вечером. Его дед неплохо рисовал. Эти работы деда Даниил видел и раньше, но именно вчера потянуло снова их посмотреть. Заперев дверь дома, он вывел свой мотоцикл за ворота и вдруг решил увидеть девушку, которую рисовал на берегу, еще раз. Даниил направился к гостинице, где она остановилась. Подъехав к входу, он увидел ее. Она вышла из здания, улыбнулась какому-то мужчине, и тот посадил ее в такси. Нехорошее предчувствие кольнуло Даниила. Он завел мотоцикл и, огибая другие машины, отправился следом. Интуиция его не обманула. Спустя некоторое время Даниил стал свидетелем неприятной сцены. Девушка вышла из такси, и рядом остановилась черная машина. Из нее выбрались двое крупных, не внушающих доверия мужчин, которые отобрали у девушки сумку и грубо требовали еще чего-то. Она, явно испуганная, пыталась что-то объяснить, но ее слова тонули в грубом окрике одного из них. Даниил понял, нужно вмешаться. Он припарковал мотоцикл за углом, надеясь, что его не заметят, и, выглянув, оценил ситуацию. Один из амбалов держал девушку за руку, другой рылся в сумке. Не раздумывая, Даниил выскочил из-за угла и, направляясь к троице, громко крикнул: «Эй, Светка, здесь полиция, бежим!» Громилы резко обернулись, явно удивленные его внезапному появлению. При упоминании полиции они закрутили головами, оглядываясь. Это предоставило девушке шанс вырваться. Даниил, не давая им прийти в себя, схватил ее за руку и рванул к мотоциклу. Опомнившись, Мужчины бросились за ними вдогонку, не зная, что за углом их ждал железный конь. Пока они вернулись к своему автомобилю, беглецов след простыл. Даниил, ловко лавируя по узким улочкам дачного поселка, где просто никак не пройдет огромный внедорожник, скрылся из виду. Они мчались, не оглядываясь, все быстрее и быстрее. Внезапно начался дождь, сильный ливень, заливая все вокруг. Мокрый асфальт, брызги воды, ревущий мотор мотоцикла. В этот момент среди хаоса и опасности Евгения почувствовала невероятное облегчение и благодарность к неожиданному спасителю. Они добрались до ближайшего кафе, чтобы переждать непогоду. В уютном прибрежном кафе, пахнущем кофе и сдобой, Евгения и Даниил сидели, согреваясь горячим чаем после стремительной поездки под проливным дождем. Женя все еще немного дрожала, обнимая себя руками. Даниил, сняв куртку, накрыл ею ее плечи. «Тебе ничего не сделали?» — спросил он с беспокойством. «Нет», — ответила девушка. «Только я испугалась до смерти. Я ничего не понимаю. Кто эти люди и откуда они знали, что я поеду именно сюда? Эту сумку дал мне Артём. Сказал, что там все для пикника. Но я даже не успела посмотреть, что там внутри». Она нахмурилась, глядя на Даниила, и добавила. «А почему ты кричал? Светка, здесь полиция, бежим!» «Ну, это просто. Я ведь не знаю твоего имени. А про полицию мне показалось уместнее всего. Этим типам она вряд ли по сердцу. Ничего, что мы на «ты»?» «Конечно, ничего. Ты с такой передряги меня вытащил. Спасибо тебе. А зовут меня Евгения, можно просто Женя». «Ну, тогда и меня можно просто Дан или Даня. Как тебе больше нравится?» «А кто такой Артём?» «Это парень, который оставил тебя одну в такси?» «Да», — кивнула Женя. «Он сказал, что у него срочное дело и будет через час». «Похоже, он тебя подставил». Даниил сжал кулаки. «Эти люди явно ждали тебя с какой-то вещью. Возможно, эта сумка лишь отвлекающий маневр». «Но зачем?» Она была в растерянности. «Я только что приехала. Никого здесь не знаю». «Либо этот Артём заодно с бугаями, и это такая схема с запугиваниями, чтобы заставить платить случайного человека. Либо Артём сообщил, что приедет курьер и привезет груз, но часть его утаил, понимая, что недостачу спросят с тебя. Тебе нужно убираться из этого города». «Я из Питера. Мне придется лететь домой?» Женя вздохнула. Похоже, ее отдых закончился, не начавшись. «Нет, конечно. Ты можешь отправиться в путешествие по Крыму со мной». Даниил улыбнулся. «Мы можем поехать куда-нибудь еще. Тихое и спокойное место. Обязательно найдем что-нибудь интересное». «Но я тебя совсем не знаю», — начала Женька. Но вдруг подумала, что Артёма она тоже совсем не знала. Однако полностью ему доверилась. Не умеет все-таки она разбираться в людях. «Я тоже из Питера. По профессии архитектор. Люблю рисовать, быструю езду тоже люблю», — начал перечислять Даниил. «Соглашайся, Женя. Со мной ты будешь в безопасности». Евгения кивнула. В ее глазах появилась надежда на отдых, наполненный новыми впечатлениями и путешествиями. Она ведь и сама хотела посмотреть Крым. Но теперь без компании это сделать боялась. Согласилась она еще и потому, что вдруг поняла, что Даниил ей очень нравится. Нравится гораздо больше Артёма и, убоги, больше Сергея, разрыв с которым она оплакивала еще вчера. «Давай я отвезу тебя в дом, который в наследство оставили мне дедушка с бабушкой. Все равно туда нужно заехать за мотоциклетным шлемом для тебя». Прервал ее размышления Даниил, глядя в окно, где из-за туч показалось солнце. «Ты подождешь меня там, а я съезжу за твоими вещами в гостиницу». «Хорошо, я даже вещи так и не разобрала. Мой рюкзак на тумбочке, нужно забрать только мелочи из ванной и футболку со стула». Евгения протянула ключ от номера Даниилу. «А вдруг ты там наткнешься на Артема?» «Что-то мне подсказывает, что его уже там нет». Даниил взял в руки свой рюкзак. Его взгляд упал на край потертого кожаного альбома, который из него выглядывал. «Знаешь, вчера вечером, после того, как мы расстались, я наткнулся на дедовский альбом с его старыми зарисовками». Он достал альбом из рюкзака, аккуратно открыл его и показал Жене одну из страниц. На ней была изображена девушка с тонкими чертами лица, внимательным взглядом и легкой улыбкой, удивительно похожая на Евгению. «Надо же!» — удивленно выдохнула Женя. «Дед много путешествовал», — пояснил Даниил. «Он рисовал все, что его впечатляло. И когда я сравнил твой портрет с этим, то подумал, что, возможно, это судьба. Захотел увидеть тебя еще раз, поэтому и увязался за твоим такси». Женька, пораженная сходством, молчала, рассматривая рисунок. В ее глазах читалась смесь удивления и легкого страха. Она никак не ожидала такого поворота событий. Впервые в жизни, разумная до мозга костей, Евгения поверила в чудо. Чуть позже Женя с Даниилом неслись по шоссе навстречу их первому лету. Ветер, пахнущий солью и нагретыми солнцем травами, бил в лицо. Под колесами мотоцикла раскаленный асфальт испускал волны жара, смешиваясь с ароматом распустившихся кустов дикой розы, пышно цветущих у обочины. Синее море, сверкающее миллионами бликов, то приближалось, то отступало. Скалистые берега отбрасывали прохладную тень. Наполненный гулом мотора и далеким шепотом волн воздух дрожал от тепла. Высоко в небе кружили чайки, их крики сливались с веселым смехом Жени, ощущающей себя в эти минуты невероятно живой и беззаботной. Они переезжали с места на место, ненадолго останавливаясь в городках и курортных поселках, гуляли по уютным улочкам, заходили в маленькие кафешки, пили вкусный кофе с пирожными. Они смеялись, шутили, делясь своими мыслями и планами. Женя понимала, что встретила человека, с которым ей хотелось бы провести всю свою жизнь. Их летние вечера проходили под звездным небом на берегу моря. Они сидели рядом, держась за руки, глядя на миллионы блестящих звезд, шепча друг другу о своих мечтах и надеждах. Даниил дарил ей нежные цветы, рисовал ее портреты. Евгения чувствовала себя очень счастливой. Это лето стало для нее самым ярким и незабываемым в ее жизни. Оно принесло ей не только отдых, но и новую надежду, новую любовь, которые, как летний ветерок, легко и радостно заполнили ее сердце.